рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Оперативные материалы ложатся на стол следователю. Выписываются ордера, и во время обыска мы изымаем интересную видеозапись. С тех пор ее успели прокрутить уже по всем телеканалам. Но тогда для нас это был просто бесценный подарок. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Камеру в руках держал Руслан Мельник, лидер Мэтт Краут. Он настраивал резкость, давал отмашку, а сам снимал, как бойцы волтузят тех, на кого он укажет. Первый эпизод на пленке был снят в тот же день, когда Крауды прыгнули на китайцев, но несколько часов раньше этого. Видно, ребята выходят на улицу, идут, видят впереди черный. Мельник командует. Приготовились. Погодите, тут что-то заело. А, вот теперь все нормально. Погнали. Они бегут, нагоняют этого черного, бьют, а тот оказывается русским. Парни смотрят на него, спрашивают. Ты че, мужик, русский, что ли? Тот сопли вытирает, кивает, мол, да, русский, а вы что думали? Ну тогда извини, дружище, ошибочка вышла. Дальше они с этой камерой спускаются в метро. Во время таких рейдов у них была определенная тактика. Человек 7, наиболее крепких, должны были непосредственно пиздить жертву, а остальные – их прикрывать. Мало ли, добропорядочные граждане встрянут. Или появится мент. Что делать в таких случаях, Мельник со своими бойцами детально отрабатывал и подолгу репетировал. Его бригада в этом смысле была, наверное, самая подготовленная в городе. На станции метро «Маяковская» они прямо в вагоне отоваривают каких-то чурок, а потом доезжают до станции «Достоевская» и там на платформе встречают китайцев. Все это Мельник снимает. Если бы запись сохранилась, то больше никаких доказательств мне искать бы не пришлось. Прокрутили бы пленку в суде и все дела. Но этот эпизод Мельник успел затереть. Русский чувак, которому досталось по ошибке, на кассете есть. И даже кусочек чурок в вагоне тоже есть. А вот китайцы полностью стерты. Что мне остается делать? Я по одному вызываю людей и начинаю показывать им сохранившиеся фрагменты записи. «Видели?» – спрашиваю я. «Замечательная запись, не так ли?» Дальше показывать или сами припомните, в какой день все это снято. Что было с китайцами, тоже помните? Ну и прекрасно, потому что китайцы на этой кассете сняты в полный рост, и ваши лица там видны тоже неплохо. Кирдык вам, братцы? Братцы начинают обильно потеть и понимают, что им и в самом деле кирдык. «Колоться будем?» – спрашиваю я. «Будем». Сперва колется один, потом второй. Постепенно передо мной встает вся картина в деталях. Можно проводить задержание. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. После нападения китайцы были допрошены и уехали на родину. Но материалы остались, и там был очень важный расклад. Китайцы четко перечислили, в какой последовательности все происходило. В протоколе значилось: «Мой друг, сунь хрен в чай, пытался бежать, но на него набросились сразу двое нападавших. Они ударили его по лицу, а когда сунь хрен упал, один из нападавших нанес ему удар шилом в область почек. А теперь свидетели мне рассказывали. Мы прыгнули на узкоглазых. Один рыпнулся бежать, но псих орет: «Куда, сука?» Мы его ебанули, он упал мордой в пол, и псих ткнул его шилом куда-то повыше задницы». Сходится? Сходится. Даже в деталях. Значит, речь не о разных эпизодах, а об одном и том же. Можно обойтись без опознания. Все. Психа можно закрывать.